Сразу видно, что такие больше всего на свете любят женщин. Другие остроконечны, угрожающи, заострены, как иглы. Эти предпочитают вино, лошадей, сражения. Третьи огромно, не спадают вниз, пугают. За такими усищами обычно скрывается превосходный характер, в них есть что-то французское, подлинно французское. Усы хвастливы, галантны, молодцеваты. Он обращается к арго, чтобы воспользоваться как можно большим количеством синонимов слова «усы». Короче говоря, в описании усов раскрылся Мопассан. Усы милого друга идеализированы, рафинированы, ухожены, надушены, слегка пошловаты. Рыжеватые, огромные, подобные скрещенным сабельным клинкам, усы, выступающие над ртом, чувственность которого они вроде бы пытаются замаскировать, а на деле подчеркивают его влажную красноту. Они одновременно характеризуют и Дюруа, и его творца. Усам мужчины соответствуют волосы женщины. Мопассан рисует молодую девушку Сюзанну Вольтер со свойственным ему раздражением. Слишком гладкая, точно выутюженная кожа, без единой складки, без единого пятнышка, без единой кровинки, и прелестное легкое облачко взбитых кудряшек, которым нарочно был придан поэтический беспорядок, точь-в-точь, как у красивой дорогой куклы. «Что я вам говорил?» Арман Лану. «О да! Совсем в ином тоне милый друг и его автор предаются мечтам о великолепной самке мадам де Морель. Мысленно он оглядывался назад, и перед его глазами, ослепленными ярким солнцем, носился образ госпожи де Морель, поправляющей перед зеркалом свои кудряшки, которые, пока она лежала в постели, всегда развивались у нее на висках. Волосы мадам Форестье не менее выразительны, чем волосы Сюзанны или мадам де Морель, но Мопассан ограничивается в их описании несколькими штрихами. Волосы, собранные в высокую прическу, чуть велись на затылке, образуя легкое, светлое, пушистое облачко. В двух последних отрывках прозрачно выражены вкусы Мопассана, милого друга. Госпожа Форестье вызывала желание броситься к ее ногам, целовать тонкое кружево ее корсажа, упиваясь благоуханным теплом, исходившим от ее груди. Совсем по-иному, властно и неудержимо, испытывал он стремление к Клотильде де Морель. Кло вызывало более грубое, более определенное желание, от которого у него дрожали руки, когда под легким шелком обрисовывалось ее тело. Но до конца удовлетворял он это свое неудержимое и властное стремление лишь с потаскухами, в частности с Рошель и с Фоли Бержар. И все же он любил посещать места, где кишат девицы легкого поведения, их балы, рестораны, улицы, любил толкаться среди них, заговаривать с ними, обращаться к ним на «ты», дышать резким запахом их духов, ощущать их близость. Как-никак это тоже женщины, и женщины, созданные для любви. Он кто? Милый друг или Мопассан? Здесь они неразрывны и неразличимы. В июне 1878 года некий финансист Бонту создал Всеобщий союз. Это общество, пользуясь поддержкой Рима, выкачивало капиталы из провинциальных церковных приходов и среднего класса ультрамонтанов. Ультрамонтаны, от латинских слов «ультрамонтес», то есть «за горами», «за Альпами», «в Риме», сторонники полного подчинения французской католической церкви власти римского папы. Примечание редактора. Вокруг лионских промышленных тузов организовалась католическая организация, поставившая своей целью свалить крупный протестантский и еврейский банк. Тогда французский капитал разделился на два лагеря. Банк Ротшильда, был еврейским, протестантским и республиканским. Новый банк стал католическим, консервативным и роялистским. Невозможно понять милого друга, еще менее историю Третьей Республики, не воскресив в памяти хронику этой тайной войны. В освещении этой темы большая заслуга Мопассана. Он обратился к ней сразу после Альфонса Доде, написавшего «Фромон-младший» и «Рислер-старший» 1874 и до появления в свет «Денег Золя» 1894.